Но настоящий художник не допустит, чтобы ему верили на слово. Это, положим, зависит от характера слова. Добродетельные проститутки Достоевского столь же нетипичны, сколь и Раскольников, которого, в свою очередь, тоже можно было бы поименовать добродетельным убийцей, как, скажем, Свидригайлова, добродетельным негодяем. Творца преступления и наказания не интересует предметность в том смысле, в каком ее понимает и гениально изображает Набоков. Достоевского занимают не хищно подмеченные подробности, а, как сказал бы Иосиф Бродский, метафизика темы. Теперь еще раз вернемся к той злополучной фразе, которая так возмутила автора «Дара» о совместных чтениях «Вечной книги» Раскольниковым и Соней. Говоря об исправленной им версии этого текста, Достоевский выказывает сильнейшее опасение. Удовольствуются ли они переделкою и не переделают ли сами? Автор как в воду глядел. Катков посылает Достоевскому для просмотра корректуру все той же главы, при этом деликатно сообщает: «Я позволил себе изменить некоторые из приписанных вами разъяснительных строк относительно разговора и поведения Сони». Так, может, набоковские претензии уместнее было бы обратить к непрошенному соавтору? Мы забыли, однако, о госпоже Блюм. В чем заключались сношения? Комментируя по просьбе следственной комиссии некоторые материалы процесса, Лепранди делает попутно одно профессиональное замечание. В бумагах комиссии сказано: «Гостиница «Блум» на Садовой улице, против управы благочиния, то есть напротив здания, где размещалась полиция. Это не гостиница, снисходительно уточняет всезнающий Лепранди, а публичное заведение, как это и названо в донесении номер 11. Оно обратило мое внимание потому, что как некоторые члены общества Петрашевского, так и Петра Григорьева, так именуется владелец табачной лавки Шапошников, преимущественно посещали это заведение публичных женщин, где я и устроил было надлежащее наблюдение. Итак, Иван Петрович Лепранди простер свое внимание до самых последних мелочей. Однако каким же образом осуществлялось устроенное им надлежащее наблюдение? Естественнее всего предположить, что были задействованы сотрудницы госпожи Блюм. К числу агентов мужчин Лепранди мог добавить одну-двух из наиболее смышленых девиц. Вряд ли, впрочем, они составляли письменные отчеты. Следов последних мы не обнаружили в деле. При этом наша, могущая показаться неосновательной, а то даже и фривольная гипотеза, находит косвенное подтверждение в одном забытом источнике. Это конфиденциальная записка, составленная генерал-адъютантом графом Редигером в августе 1855 года. Говоря о новшествах, введенных в Министерстве внутренних дел при графе Перовском, генерал замечает, что особенное внимание было употреблено на образование тюремной тайной полиции, подобно как некогда она существовала при Фуше. То есть, очевидно, подразумевается система осведомителей и что-то вроде курирующих их спецотделов в пенитенциарных учреждениях России. Традиция уходит глубже, чем можно было бы предположить. И Редигер добавляет: «Точно то же насчет женщин свободной жизни. Многие из них в разных случаях были употребляемы с незаменимую пользою». Не имеет ли в виду осведомленный генерал успехи, достигнутые по этой части в заведении госпожи Блюм? Но на этом совпадения не заканчиваются. Заметим, у интересующего следственную комиссию Василия Катенева имеется одно существенное достоинство. Он в некотором роде литератор. Он, как и Раскольников, печатается в газете, в данном случае в «Ведомостях» Санкт-Петербургской полиции. Ему также принадлежит сочинение, не обнаруженное в его бумагах, но сохраненное для потомства цепкой памятью агента Наумова. «Прости, великий град Петра, столица новая разврата, приют цепей и топора, мучений, ненависти, злата и прочее.